Глава 7. Можно потише. Недавно я ехал на поезде из Нижнего Новгорода в Москву. Я обожаю дневные поезда, потому что можно почитать, ни на что не отвлекаясь. Но в этот раз в вагоне ехала семья с тремя детьми, которые кричали, визжали, хохотали, обзывались, стояли на ушах. В общем, получали удовольствие от поездки, как могли. В кресле за мной сидел мужчина, который не разделял их радости. Он включил на ноутбуке баскетбол и начал смотреть игру почти на полной громкости, чтобы заглушить крики. Я знаю, что чужие дети — существа слабоуправляемые, поэтому половину дороги терпела. А потом вдруг внезапно все одновременно заснули. Но у мужчины сзади баскетболисты продолжали звучать на полной громкости. Поскольку у взрослых людей навыки самоконтроля обычно развиты лучше, чем у пятилеток, я решилась высказать просьбу. «Могли бы вы сделать потише или выключить звук?» В ответ я получила порцию яда. «А давайте вы сначала детей успокоите, а потом уже от меня будете что-то требовать». Я немного опешила, потому что дети были не мои, это раз, и уже сами успокоились, это два. Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда кто-то рядом с нами в общественном месте использует гаджеты так, что доставляет окружающим неудобства. Например, когда смотрят видео без наушников, разговаривают по телефону в присутствии других людей или слушают голосовое сообщение так, что всем вокруг слышно. В этих ситуациях окружающим может быть и неловко, и неудобно. Почему люди в общественных местах используют гаджеты так, что другим некомфортно? Как правило, люди делают это не специально. Скорее всего, они даже не замечают, какое влияние их действия имеют на окружающих. Например, я неоднократно была свидетелем ситуации, когда человек слушал музыку в наушниках, точнее, думал, что слушает ее в наушниках, а шнур выскакивал из разъема, и звук раздавался на весь вагон метро, но пассажир этого даже не замечал. Однако чаще люди настолько увлечены тем, что происходит в гаджетах, что весь мир вокруг как будто сжимается до размера экрана телефона, а все, что их окружает, становится просто фоном для того самого важного действия внутри смартфона. В такой ситуации чувства окружающих совсем перестают волновать человека, он полностью погружается в цифровой мир. Почему нам не нравится, когда кто-то рядом смотрит видео без наушников или говорит по телефону? Первое объяснение очень понятное. Шумовое загрязнение современного мира предельно высокое. В городе почти невозможно найти место, в котором было бы абсолютно тихо. С какими-то звуками мы спокойно миримся. Например, с шумом проезжающих машин, пением птиц, объявлениями в общественном транспорте. Но с какими-то шумами, которые эгоистично производят другие люди, мириться не хочется. Эти звуки мешают сосредоточиться и расслабиться. Второе объяснение чуть сложнее. Когда кто-то разговаривает по телефону, мы невольно становимся свидетелями того, что не предназначалось для наших ушей, и оказываемся в позиции подслушивающего или подсматривающего. А нас с детства учили, что подслушивать и подсматривать нехорошо. Неловкие чувства мы можем также испытать, если становимся свидетелями неприятного разговора или того, как кто-то врет. «Я дома, смотрю телевизор», — перекрикивая музыку, говорит человек, сидящий в баре. Ну и, наконец, когда один человек в присутствии других решает свои вопросы или смотрит видео, то кажется, что он относится к окружающим как к мебели, части интерьера. Кроме того, если кто-то начинает громко говорить по телефону в общественном месте, например, в поезде, он как бы заявляет, что только он имеет право распоряжаться общим звуковым пространством. Как если бы какой-то один посетитель в кафе решал, какую музыку слушать. Или как если бы в комнате, где находится много людей, один человек самовольно включал и выключал свет, открывал и закрывал окно, не спрашивая согласия окружающих. Поскольку каждый имеет равные права на использование звукового пространства в общественном месте, вполне закономерна неприязнь к узурпаторам. Что делать, если человек с гаджетом доставляет неудобства? Если вы рассчитываете на абсолютную тишину и спокойствие, то есть смысл позаботиться о себе самостоятельно и взять в дорогу наушники или беруши. Это позволит выключиться из общего звукового пространства и не переживать, что кто-то распоряжается им не так, как вам хотелось бы. В общественных местах часто есть сотрудник, в чьи обязанности входит следить за порядком, в том числе и звуковым. Поэтому, если вы в поезде или в самолете, можно обратиться к проводнику, рассказать о неудобствах и попросить его решить проблему. Обычно специалисты знают, как реагировать в таких случаях и смогут деликатно напомнить нарушителю о правилах, дать ему наушники или предложить вести разговоры в специальном месте. Это позволит исправить ситуацию, не входя в прямую конфронтацию. В наших дневных поездах в начале поездки озвучивают правила и просят не смотреть видео и не слушать музыку без наушников. В автобусах Токио я видела объявления, которые призывали пассажиров убедиться, что их наушники не пропускают звук. Думаю, вы все сталкивались с такими меломанами, которые слушают очень громкую музыку в не очень качественных наушниках. Жаль, что на эти правила редко обращают внимание, но, по крайней мере, мы видим попытку их зафиксировать и сделать осязаемыми. Если вам приходится делить с кем-то общее пространство, вы тоже можете ввести некоторые правила, которые сделают вашу совместную жизнь более удобной. Например, в общем офисе можно договориться, что видео можно просматривать только в наушниках, голосовые прослушивать только в переднем динамике, а для личных телефонных разговоров нужно выходить из комнаты. Есть шанс, что шума станет меньше. Да и призывать всех к порядку, ссылаясь на общие правила, будет гораздо легче. Можно ли делать замечания в том случае, если рядом нет посредника, проводника или стюардессы, которого можно было бы попросить о помощи? Или лучше все-таки потерпеть? Если вы понимаете, что неловкий разговор, свидетелем которого вы стали, продлится минуту-другую, то, пожалуй, стоит проявить снисхождение и потерпеть недолгие неудобства. Возможно, это действительно срочный разговор, который нельзя отложить. Но может быть и другая ситуация. Когда вы понимаете, что дискомфорт, который вам доставляет человек, придется терпеть долго. Например, в самом начале поездки ваш сосед по креслу включает сериал без наушников. Наверняка он делает так, потому что не понимает, что вам будет неприятно. В такой ситуации есть смысл повлиять на поведение соседа. Ведь какое-то время вы сможете терпеть и сдерживать свое недовольство, но рано или поздно гнев прорвется наружу, и если в начале поездки вы могли высказать просьбу деликатно, то когда гнев и раздражение будут вас переполнять, сформулировать просьбу тактично будет уже гораздо сложнее. Не реагируя на неприемлемые действия, мы вносим свой вклад в нормализацию такого поведения. Раз мы молчим, то это норма. Тогда и остальные могут поступать точно так же. Один пассажир смотрит видео громко, сосед делает звук еще громче, третий сосед поднимает громкость еще больше. И вот из-за какофонии уже невозможно находиться в этом пространстве. Как делать замечания? Я бы предложила не выражать недовольство, а высказывать просьбу. Замечание означает, что мы ставим собеседника ниже нас и взбираемся на табуретку, с которой можем распоряжаться поведением других людей. На такие слова трудно получить положительную реакцию. Скорее всего, мы встретимся с агрессией и сопротивлением. «Да кто ты такой?» Когда мы высказываем просьбу, то мы становимся в равное положение с нашим собеседником. Когда говорим на равных, то гораздо легче быть услышанным. Наши слова не должны ставить оппонента в неловкое и неприятное положение, иначе наше поведение ничуть не лучше того, кто доставил нам неудобства. Поэтому желательно высказываться так, чтобы слышал только он, а не все окружающие. Иначе нарушителю спокойствия захочется сохранить лицо, и он встанет в оборонительную позицию. Наше высказывание должно быть не про собеседника, а про нас. Вы слушаете музыку очень громко. Это про него. Реакция может быть такой: «Как хочу, так и слушаю». А если сказать: «Я не очень хорошо себя чувствую и хотел бы отдохнуть», это уже про вас. С этим высказыванием трудно поспорить. Сформулируйте конкретную просьбу. Могли бы вы воспользоваться наушниками? Не факт, что нашу просьбу выполнят, но, по крайней мере, самой формой нашего вопроса мы не сделаем из попутчика врага, который только и будет думать, как нам отомстить. Что делать, если вы не привыкли себя ограничивать при использовании гаджета в общественном месте? Прежде всего, стоит помнить, что все современные люди страдают от переизбытка шума. Мы все находимся в звуковом стрессе. Мы можем осознанно избегать увеличения звуковой нагрузки вокруг себя. Более того, есть люди, которые особенно болезненно воспринимают громкие звуки. Там, где одному может показаться, что он всего лишь тихо смотрит сериал на планшете, рядом кто-то незаметно, но очень сильно страдает. Если вас попросили убавить громкость, то, скорее всего, ваши действия по-настоящему доставляют неудобства. Игнорировать такие просьбы точно нельзя. Стоит извиниться. «Простите, я не думал, что создаю неудобства». И немедленно исправить ситуацию. Это будет довольно легко сделать, если просьба высказана тактично. Но стоит быть готовым и не к деликатной просьбе, а к грубому замечанию. Тогда тактичность придется проявлять уже вам и сдержаться, чтобы не перейти в ответную агрессию. Ведь в итоге у всех одинаковые цели. Все заинтересованы в том, чтобы совместное нахождение в общем пространстве было максимально комфортным. А если так, то стоит увидеть рациональное зерно в словах соседа и прислушаться к его просьбе. Здесь могут помочь слова мыслителя Михаила Бакунина. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Каждый вправе вести себя как хочет до тех пор, пока не ограничивает своими действиями свободу другого человека.